Глава 19. Осада. Силами Лэй Патрик Блаунд собрался уже через пару часов пути. По настоянию паладина они свернули в сторону от основного тракта, продираясь через клубы черного тумана напролом. Лошади фыркали, испуганно ржали и едва слушались перепуганного таким путешествием возницу. Неподалеку от портала и вовсе встали, как вкопанные, не отзываясь ни на плеть, ни на уговоры. «Я проверю», — напряженно отозвался Лэй Блаунд, спрыгивая из кареты в почти непроглядную тьму. Принял поданный кучером светильник, который почти не помогал в клубах черного тумана. «Оставайтесь здесь». «И не подумаю», — отрезал рыжий барон, выбираясь следом. «Рафаэль, останься с Камилой». «Я тоже пойду», — запротестовала строптивая дочь. Но Залтан уже захлопнул дверцу. Следом отправились двое королевских воинов, и вскоре их шаги стихли. Камила поежилась, выглядывая в оконце. «И куда их несет?» — философски спросил принц, переместившись поближе к выходу. «Не то ее остановить, если взбредет в голову бежать следом. Не то и впрямь от неведомого зла защитить. Сидели бы смирно и ехали бы потихоньку. В жизни ведь что главное? Живи и давай жить другим. Вот чем им портал мешает. Но нет, рыжему барону везде нос сунуть нужно. Я, конечно, польщен соседством, но кто о тебе позаботится, случись со мной неприятность? Королевские воины без приказа шагу не сделают. И чего тебе делать? Жених ушел, отец тоже бросил». «Я сейчас тебя брошу», — предупредила Камила. «Болтать нужно меньше, ваше высочество». «Так ведь я за слова всегда отвечаю», — хмыкнул маг земли. «А вот ты, красавица, как собралась меня бросать? Дверь закрыта, мимо меня не пройдешь. Я ж тебе не пьяный матрос, чтобы девичьим кулаком в глубокий сон отправить». «Остынь, остынь, горячая какая. Идут они уже. Даже не так. Бегут, аж пятки сверкают». Отец и паладин и впрямь запрыгнули в карету один за другим. А возница тотчас стегнул поводьями, разворачивая лошадей. Королевские воины запрыгнули в седло своих лошадей, на ходу обнажая мечи. Патрик остановился на подножке, а рыжий барон с руганью приземлился рядом с возницей, скидывая с плеча арбалет. «Ух ты, ё!» — только и выговорил Рафаэль, выглянув в оконце. Камила со своего места никак не могла разглядеть, от кого они спасаются. Но, судя по ругани отца и взметнувшемуся за ними урагану, воевать нашлось против кого. «Забавные зверушки!» Нахмурился наследный принц, дернув Патрика за край плаща. «Ну-ка, паладин, уступи место. Может, и мне удастся чем помочь?» «Только не убейте нас, ваше высочество», — попросил маг воздуха, отступая от дверей. «Там еще наши люди, не промахнитесь». «Не обещаю», — честно отозвался Рафаэль, вглядываясь в преследовавшие их клубы черного тумана. Камила выглянула тоже, сумев, наконец, рассмотреть из-за более стройного мага земли, что происходит снаружи. Усилиями Патрика чернота отступила, уступив мощному вихрю. Но теперь стремительно нагоняла. И в клубах тьмы Камила разглядела, наконец, тела преследователей. Многорукие, огромные, с горящими алыми глазами и диковинными орудиями в руках. Существа неслись за ними скачками, словно отталкиваясь от земли. И именно этой землей Рафаэль воспользовался. Твердь вдруг взметнулась ввысь, стеной поднявшись между ними и преследователями. Застонала земля, прогибаясь причудливой зеленой волной. Затрещали вырванные с корнем деревья. Вздыбился вверх огромный земляной холм, отгораживая их от жутких существ и черного тумана. «Гони, гони!» — крикнул Рафаэль вознице, падая на диван и захлопывая за собой дверцу кареты. Вытер потекшую носом кровь. Рыжий барон спустил еще несколько арбалетных болтов, но вскоре затих и он, так что раздавался лишь хрип лошадей и топот королевских воинов следом за ними. «Ваша сила впечатляет, ваше высочество», — покачал головой Патрик. «А ведь вы только недавно ее разбудили». «Вроде несложно», — отмахнулся наследный принц. «Я уже почти понял, как оно работает. Ты лучше скажи, что это за твари, паладин?» Поинтересовался Рафаэль, вытирая окровавленные руки о край плаща. «Как с ними сражаться?» «Откуда мне знать, ваше высочество?» «Все еще тяжело дыша», — отозвался маг воздуха. «Ну как же, паладины, я слышал, на дальних островах с чудовищами каждый день бьются. Вместо завтрака для разминки. Может, встречали таких раньше?» «Таких не встречал», — ответил Патрик, выглядывая в окно. «И думаю, никто не встречал. Они разумны и явно не из нашего мира». «Прибавилось тебе работы, паладин», — посочувствовал бывший пират, отстегивая от пояса фляжку и делая добрый глоток. В карете запахло крепким вином. «Раньше только по островам чудищ добивал, а теперь и на большой земле придется». «А вы бы не радовались, ваше высочество», — не выдержал маг воздуха. «Вам, как королю, тоже не избежать недовольств». «У меня Лейсаловат есть», — напомнил Рафаэль, убирая фляжку и откидываясь на мягком сиденье. «Этот хрыч всякие недовольства в корне погасит». «Они нас не догонят?» — встревожилась Камила, пытаясь разглядеть хоть что-то за беспроглядной мглой. «Патрик?» Маг воздуха бросил на ухмылявшегося Рафаэля быстрый взгляд и пересел к ней. Обнял за плечи, привлекая к себе, бережно поцеловал в висок. «Не думаю», — честно ответил паладин. «Скорее всего, они привязаны к порталу и далеко не уйдут. Но это лишь предположение». «Зачем он вызвал их?» — дрожа от прохлады и нервов, спросила Камила. «Какая радость в этих тварях?» Патрик качнул головой, поглаживая ее по плечу. «Может, и сам не предполагал, что так получится. Лей Корнелиус, конечно, человек увлеченный, но едва ли безумный. В том, чтобы уничтожить собственный мир только ради интереса, его не обвинишь». «Ни в коей мере», — кисло подтвердил Рафаэль, потирая висок. «Но если потребуется ради благой цели, то ничего страшного». «Полагаю, эти порталы — лишь усилители», — задумчиво проронил Патрик, выглядывая в окно. После поднятой Рафаэлем тверди погоня стихла, но ни отряд воинов, ни возница ходу не сбавляли. Соединив энергию всех шести, Корнелиус откроет основной портал. «А цель?» — заинтересовался Рафаэль. Салават упоминал о путешествиях по мирам. «Алэй Корнелиус говорил о возвращении магии в мир», — парировала Камилла. «Непонятно, кому верить». «Старики разобраться не могут», — хмыкнул наследный принц. «Так часто бывает». «А еще бывает так, что человек не ведает, что творит», — вздохнул паладин. «И портал — это лишь подтверждение или опровержение очередной теории». «Дорогой опыт», — проницательно заметил Рафаэль. «Но, полагаю, ученые люди рассуждают иначе?» «Для них только знания важны», — нахмурилась Камила, вновь припомнив книжника с островов. «А люди так, в теории только интересны». Патрик взглянул на нее с неожиданной гордостью. Снова привлек к себе. «Именно поэтому главная заповедь отца — любовь. Ибо если имеешь любовь к людям, то не сотворишь дурного. Даже ради собственной славы или научного интереса. Ни одно знание не стоит человеческих жизней. Все нам позволительно, но не все полезно. Все нам позволительно, но ничто не должно обладать нами. Сдаваясь страсти, любой, от пагубной до самых невинных, мы становимся ее рабами. Любая наука лишь тогда хороша, когда служит во благо людям». «Корнелиус тоже в это верит», — припомнила Камила. «Он говорил, только ему не важно, если для блага будущих людей нужно удобрить землю костями нынешних». «Сложно», — признал Рафаэль, съезжая на диване. «Разбудите, когда понадоблюсь». Маг земли не понадобился еще долго. До того момента, пока они не выехали из густившейся тьмы, в окрестности деревушки, залитой живым уходящим солнцем. Здесь все казалось почти как обычно. Камила, проснувшаяся в объятиях Патрика, тоже задремавшего под стук колес, выглянула в окно кареты и даже узнала поселение. Сюда они в прошлый раз добрались с Лейной, Бьянкой и Адеттой, когда с трудом ушли от лесных разбойников. «Клешню убери, паладин!» Распахнув дверцы кареты, хмуро поприветствовал их рыжий барон. «Покуда до греха себя не довел». Рафаэль широко ухмыльнулся, когда Патрик медленно разомкнул объятия, позволяя Камилле выпрямиться и отодвинуться. Первым и выбрался из кареты, не заметив, как за его спиной бывший пират подмигнул невесте. «Повезло тебе, красавица!» — хмыкнул Рафаэль. «Крепко влюбился Лей Блаунд, раз ради тебя от силы отказывается». «От какой силы?» — насторожилась Камила. «Ну как же!» — удивился наследный принц. Про то каждый знает. Ведь паладины храма черпают в источнике неиссякаемом. Помнишь, Блаунд в спальне у батеньки говорил? Перед тем, как грохнуть моего родителя. Так вот, не знаю, как там в храме что устроено, а только черпать эту силу могут лишь чистые сердцем, душой и телом. Если первое и второе у нашего паладина никто, кроме него самого, забрать не может, то третье очень даже. «В смысле?» — запнулась Камила. Пират глянул на нее почти сочувственно. «Девственник твой жених», — пояснил как маленькой. «А как только лишится чистоты телесной, так силу небесную и потеряет». «Он не говорил», — растерялась дочь рыжего барона, выглядывая наружу. Патрик стоял рядом с отцом, внимательно слушая Лея Залтана и начальника отряда, указывавшего назад. «Твой покой берег», — сделал вывод Рафаэль, подбираясь к выходу следом за ней. Или решил, что ему и магии воздуха хватит. Хотя кто его знает, как будет, когда мы амулет уничтожим? «А уничтожим?» — хмуро уточнила Камила. На сердце снова камень упал. «Куда мы денемся?» — даже удивился бывший пират, тряхнув головой. Длинные смоляные пряди перекатились с плеча на спину, чудом не запутавшись в серьге. «Для чего же мы туда премся? Не трясись, красавица, я защищу!» И подмигнул нагло, спрыгивая на землю первым. Снаружи к ним уже подбегал старейшина, встревоженно указывая на пролесок, из которого они только что выехали. «Оттуда?» — взбудораженно тыкал поселянин. «Оттуда чудища приходили!» «Так далеко от портала?» — нахмурился паладин, поглядывая то на мрачного Лея Залтана, то на Рафаэля. «Точно ли? Не путаешь?» «Да как тут спутать, благородный Лей? Жуткие такие, по несколько рук, глазища полыхают огнем». «Не путает», — сделал вывод Рафаэль. «Значит, и до поселений пришельцы добираются». «Это плохо», — заметил Патрик, бездумно потеребив знак отца на груди. «Паладин!» — вдруг встрепенулся старейшина. «Ведь вы паладин, благородный Лей. Вы нас защитите, правда? Вы же не откажете. Паладины не отказывают людям в помощи». «Назад осади!» — первым сориентировался Лей Залтан, плечом оттесняя напиравшего старосту от замершего Патрика. За спиной поселянина уже собирался народ, вооруженный кто чем. Вилами, топорами, граблями и дубинами. «Не видишь, самим помощь нужна». «У вас людей много, благородный Лей», — не сдавался староста. «Четыре воина с королевским гербом на щитах. Еще молодой оруженосец. Да сами, небось, оружием владеете». «Это я оруженосец?» — хватнул ртом воздух Рафаэль. «Зачем вам паладин?» — взвыл староста, отбрасывая руку рыжего барона. Бросился в ноги отшатнувшемуся Патрику, ухватил за сапог. «Не оставляйте нас, благородный Лей. Твари оттуда, из леса, растерзали пастуха и утащили игравших на берегу детей. Бежать нам некуда, благородные. С севера ползет такая же туча. Черный туман стелится». «Порталы», — негромко проронил Патрик, пока Лей Залтан с руганью оттаскивал ретивого старосту прочь. «Корнелиус их открывает один за другим. Подозревая, что без них он не сможет ни открыть основной портал, ни удержать его открытым. Для чего бы это ему ни было нужно?» «Так закрой!» Выхватывая меч, потому что поселяне двинулись на них уже толпой, процедил Лей Залтан. «Там, в лесу, у тебя же почти получилось, если бы не эти твари!» «Боюсь, мне не хватит сил», — покачал головой Патрик. «Мне бы пригодилась помощь опытного духовника или братьев-паладинов из храма. Один я просто не смогу. Кроме того, пока я буду закрывать один портал, Корнелиус легко откроет новый». «А ты одновременно не можешь?» — напрягся Рафаэль, тоже оборачиваясь к толпе. Оттуда раздавались отчаянные выкрики, злые, полные страха, так что заволновалась и Камила. Именно в такой толпе легко зажигается любая искра, не оставляя места ни здравому смыслу, ни человечности. «Если я паладин и маг, ваше высочество, то это вовсе не значит, что я могу быть в нескольких местах одновременно. Тем более не в семи». «В Фейерхолде мы уж как-нибудь сами», — предложил Лей Залтан, поигрывая мечом. «Поселяне все еще требовали паладина. И чтобы благородные ехали дальше своим путем. Ты только 6 порталов помельче закрой». «Паладина отдай, Лей!» — снова выкрикнул староста. «Мы не выпустим вас из поселения. Клянусь, терять нам нечего». А потом кто-то швырнул вилы. Прицельно, стоявшего впереди рыжего барона. Камила не успела даже вскрикнуть, когда над ними вспыхнул золотистый купол. Вилы отскочили и упали в пожухлую траву. «Теперь слушайте». Негромко, но так, что ошарашенные поселяне мигом утихли, проговорил Патрик. Кожа паладина все еще сияла от недавней молитвы. «Пока я здесь, никто не причинит вам вреда. Но я не останусь, потому что есть другие, кому нужна помощь. Не только вы пострадали от близости портала. Сейчас вы дадите моим спутникам отдохнуть, а взамен мы оставим двух воинов, которые помогут с обороной деревни. Или так, или мы уезжаем тотчас». «Перебить бы чернь», — задумчиво проронил бывший пират. Очнулся только, когда на него мрачно глянул Лейзалтан. «Ну, то есть, взорвались слишком». «Вы с Саловатом просто отлично поладите», — процедил рыжий барон. «Бедное королевство». Камила тактично промолчала, не припомнив вслух, как в день смерти жены рыжий барон единолично расправился с целым поселением на Ржавых островах. «Дело», — вынужденно согласился староста, с сожалением глянув на сияющего паладина. «Хотя бы так, благородные». «Вилами не швыряться», — строго предупредил Патрик, убирая защиту. Поселяне медленно разошлись, тревожно поглядывая на темное небо за пролеском. Начальник отряда отправился со старостой договориться о еде и комнатах, отдохнуть хоть несколько часов перед выдвижением. Кучер занялся лошадьми, так что снаружи остались лишь Лейзалтан с дочерью, принц Рафаэль и Лейблаунд. «Так что, маг?» — обратился к Патрику Лейзалтан. «Перебросишь нас по небу к Эйровскому замку?» «Тут осталось недалеко, день пути, если без остановок, и вы на месте. Я, с вашего позволения, немедленно отправлюсь в храм. Понадобится помощь братьев-паладинов. Если мы хотим перекрыть воздух Лею Корнелиусу, нужно закрыть все порталы разом. Я доставлю братьев к порталам по небу. Так будет быстрее». «Перекрыть воздух», — передразнил паладина Рафаэль. Ухмыльнулся. «Что ж, делай свое дело, маг воздуха, а я закопаю в землю всякого, кто нам помешает». «Не перестарайтесь, ваше высочество», — предупредил Патрик. «Следите, чтобы не навредить». «Я прослежу», — пообещал Лейзалтан, из-под лобья глянув на наследника престола. «А ты отдохнул бы хоть немного, Лейблаунд. Поел, набрался сил перед отправкой». Патрик покачал головой. «Когда я сливаюсь со стихией, полный желудок только вредит». «Не знал, что смерч может тошнить», — хмыкнул Рафаэль. «Что ж, удачи, паладин». Лейблаунд коротко кивнул, повернулся к Камиле. Ни рыжий барон, ни бывший пират и не подумали тактично отвернуться, когда Патрик склонился к Камиле и поцеловал, долго и нежно. «Я быстро вернусь, душа моя», — шепнул паладин, отрываясь от ее губ. «Только вернись», — грустно проговорила Камила, погладив его по щеке. «Живым вернись». В этот миг Камила уже почти смирилась с дикой мыслью. Не смеет она отнимать у отца того, кто ему служит. Пусть и не давал Патрик Блаунд духовных обетов, однако паладином оказался верным. И не ей разрушать эти узы. Только бы жил. На сердце сделалось еще тяжелее. «Ну, чего замер?» — нетерпеливо притопнул Рафаэль, когда паладин отошел к реке. И так и застыл, не торопясь исчезать в лютом вихре. Там хозяин уже обед приготовил. Вот не люблю долгих прощаний. «Ты боишься, паладин?» — негромко спросил рыжий барон. Патрик полуобернулся. «После смерти я стал иначе ощущать собственную стихию», — негромко отозвался маг воздуха. «Вы правы, Лейзалтан. Я боюсь однажды из нее не выйти». Камила не выдержала, шагнула вперед. Лейзалтан, не глядя, протянул руку и сомкнул стальные пальцы на ее запястье. «Повезло же!» — с завистью выдохнул Рафаэль, как только тело мага воздуха скрылось в серебристом вихре. Тот устремился в небо, под крики яханья поселян, и вскоре скрылся за черной пеленой тумана далеко на севере. «По небу может летать, а я разве что в землю могу зарыться. Но это я всегда успею. Тем более, что и удивительного в том нет, все там будем». «Тьфу на тебя, недомаг!» — аж сплюнул Лейзалтан. Отца так явно передернуло, что даже Камила ощутила. «Не напоминай. 6 лет под толстой корой». 5,5, — поправил молодой маг земли. Под тяжелым взглядом рыжего барона стушевался и виновато развел руками. «Ты меня до смерти попрекать будешь? Я ж не со зла». «Страшно представить, на что ты способен в гневе», — процедил Лейзалтан, отворачиваясь от наследника престола. Камила впервые согласилась с родителем. Смотреть, на что способен Лей Рафаэль на пике силы, совсем не хотелось. Фейерхолд встретил их сгущавшимися сумерками, безлюдными улицами и странными, клокочущими звуками, исходящими, казалось, из каждого темного угла. Впервые за сутки пути Камилле стало по-настоящему страшно. Даже за руку отца взялась, словно маленькая. «Люди где?» — спросил у тишины принц Рафаэль, хмуро выглядывая из оконца кареты. «Или у вас тут всегда так моторошно?» Продвижение к землям эровских леев новых приключений хвала отцу не добавило. К сторожевой веже на границе подъехали в целости и сохранности. Камилла еще порадовалась отсутствию потопа, который устроил Лей Корнелиус в прошлый раз, и усиленной охране словно ждали худшего. «Лей Тадеуш распорядился», — буркнул усатый начальник вежи. «Да вы не задерживайтесь. Лошадей в деревне смените, а там и в очаг доберетесь. Тут у нас пока тихо. А вот про Фейерхолд не скажу. Гонец туда с отчетом направился, да там и потерялся. Ждем вот». Они ждать, конечно, не стали, да и в очаге не задерживались. Лишь лошадей напоили, да выступили снова, торопясь в Фейерхолд. Тьма, окружавшая владение эрлских леев, здесь развеивалась, так что сквозь мутную пелену виднелись проблески солнца, радовавшие путников и пугавшие местных жителей. Им-то сравнивать серую полумглу оказалось не с чем, и беспроглядный черный туман им пока что не угрожал. Пока что. «Едем в замок?» — тревожно уточнила Камилла, стараясь унять бешеный стук сердца. Грохот колес по каменистой мостовой оказался оглушающим, ведь других звуков в городе не осталось. «Земля дрожит», — вдруг обронил Рафаэль, приподнимаясь с места. Нахмурился, снова выглядывая в окно. Лей Залтан высвободил руку, отцепив холодные пальцы дочери, и распахнул дверцу кареты, на ходу перебираясь вперед к вознице. «Тихо как-то, светлейший», — забубнил тот. «Не бывает такого, чтобы великий храмовый праздник, да никого на улицах». «Так, может, на службе все?» — хмуро уточнил рыжий барон. «Уж прямо-таки все», — не поверил возница. «Ни разу не видал, чтобы весь город в один храм уместился. А лавочники? А ремесленники? Уж кто-нибудь да продолжал бы трудиться, медики зашибать, светлейший. А старики и дети? Немощных повсюду хватает. В такой день старичьё на лавочках сидят, семечку жуют, сплетнями делятся». Камилла сдавленно вскрикнула, отшатываясь от окна. Врезалась спиной в грудь Рафаэля и отвернулась, закрывая лицо. Мертвых ей видеть и раньше приходилось, но выпотрошенных да освежеванных ни разу. Наследный принц грубо выругался, прижимая ее к груди одной рукой. Второй Рафаэль бухнул в оконце возницы. «Что там?» Ответом стало витиеватое ругательство рыжего барона, да испуганное, но куда менее искусное сквернословие возницы. А затем карета рванула с места так, словно лошадей не кнутом стегнули, а припугнули стаей голодных волков. Выглянув в окно, Камилла решила, что лучше уж волки. За ними гнались. На шестерых конечностях, прыжками, дергая гнущимися во все стороны коленями. Твари оказались похожи на тех, которые вырвались из малого портала, только мелче и злее. Словно бешеные собаки, с острыми клыками и длинными когтистыми лапами. Когти лезвия скребли по каменным плитам города, пока свора загоняла их все ближе к окраине. Той, откуда вел через пропасть каменный мост к Эйровскому замку. «Смотрите!» — выкрикнула Камилла, выглянув в окно. Отец и возница, конечно, увидели первыми. Волнующееся море мохнато-черных, уродливых тварей, собравшихся у моста. Вперед они не продвигались, словно опасаясь чего-то. Лишь изредка кто-то из жутких чудищ вырывался вперед и тотчас визгом мчался назад, в клубах вонючего дыма, с горящей шерстью и жутким обиженным ревом. И преследовавшие их твари загоняли их прямо в толпу себе подобных. Последние ряды уже разворачивались, почуяв добычу, и Камилла ухватила сумку Лейны Бьянки, лихорадочно шаря в ней в поисках оружия. Нашлось только фамильное зеркальце, прощальный подарок отца с Рыжих островов, гребень да кошель с монетами. «Куда ты?» — не удержалась Камилла, когда Рафаэль рывком распахнул дверцу кареты, выбираясь наружу. Бывший пират забрался на крышу прямо на ходу. Так ловко, что Камилла даже испугаться не успела. А вот когда распахнутую дверцу оторвало на повороте о фонарный столб, очень даже испугалась. Потому что твари практически догнали беглецов и вот-вот прыгнули бы внутрь. «Держись, Камилла!» — Гаркнул сверху Рафаэль, на миг заглянув внутрь. Больше наследный принц не заглядывал. Но Камила и без подсказок догадалась забиться в дальний угол и сжаться в клубок. Прорваться через такую толпу чудовищ не получилось бы. Возница не стала пытаться. Наоборот, кажется, резко натянул поводья, с галопа выворачивая на незнакомую улочку. Та вела к высокому дому, вмурованному в скалу. И сердце у Камилы нехорошо ёкнуло. Здесь был тупик. В прошлый раз еще как ехали. Свернули не туда и потом выворачивали к замку. Карета дернулась и резко остановилась, так что Камила вылетела из ненадежного укрытия и впечаталась в окошко с возницей. Чудом головой не проломила. Мир вокруг закружился, а затем пол кареты дрогнул. Вместе с видневшимися через оторванную дверцу домами и мостовой. Мостовая внезапно резко отдалилась, так что прыгнувшая в карету тварь недоуменно съехала вниз по каменному склону, выросшему резко в одночасье. Камила выглянула наружу, вниз. И голова закружилась. Снаружи испуганно заржали лошади. «Стой, стой!» — крикнул Лейзалтан кому-то. «Остановись, магово отродье!» «Да я пытаюсь!» — так же отчаянно отозвался наследный принц снаружи. «Тут горы. Порода так легко поддалась!» «Я тебе поддамся!» «Фейерхолд и так стоит на горах. Еще одна посреди улицы никому не сдалась!» «Да какая улица? Так, переулок!» И все же холм, вознесший их с каретой и лошадьми ввысь, расти перестал. Мостовая тоже перестала отдаляться, так что карета теперь покачивалась рядом с крышей соседнего высокого дома. Камила боязливо выглянула наружу и тут же зажмурилась. Высоты она не боялась, но ноги от чего-то в раз ослабли. «Руку, сестренка!» — крикнул наследный принц, свесившись с крыши кареты. Ухватил дрожащую ладонь Камилы и, не церемонясь, втащил наверх, едва не сломав ей локоть. На крыше бывший пират тоже не отпустил. Швырнул ее прямо в руки отца, сидевшего на козлах. «Развязывай, ну!» — гаркнул Рафаэль вознице. У того дрожали руки и ноги. Изо рта даже нитка слюны стекала от ужаса. А потому и отстегнуть подводы от лошадей у него не получалось. Твою ж! Дальше наследный принц завернул уж совсем непотребное. Спрыгнул на скользкий каменистый холм, на котором они оказались, благодаря поднявшейся стихии, толкнул возницу в сторону. Бедолага едва кубарем не покатился вниз, но молодой принц даже не заметил. Руки мага земли еще светились от недавнего колдовства, а тяжелые оси, удерживавшие карету, буквально хрустнули, как только Рафаэль к ним прикоснулся. Лайзалтан крепко прижал к себе дочь, когда карета жалобно скрипнула и покатилась с холма вниз. На ползущих по склону тварей. Камила благоразумно заткнула уши, чтобы не слышать вой, влажное хлюпанье и утробные звуки, с которыми тяжелая колесница давила преследователей. «Дальше куда, умник?» — гаркнул Залтан, спрыгивая наконец на земь. Холм, который вырос по велению мага земли, оказался высок, но узок. Им с лошадьми едва хватало места. «Надолго их это не задержит, много чудищ-то!» «Кто у нас великий победитель нечисти?» — огрызнулся Рафаэль, оглядываясь по сторонам. «Я на Рыжих островах монстров в капусту не крошила, вот ты?» «Я был молод и силен», — отрезал Лейзалтан. «И против такой армии точно не выходил. А их же тут не счесть». «Не припедняйся», — рассеянно отозвался Рафаэль, вглядываясь в крышу соседнего дома. «На тебе пахать и пахать еще, старик». Дрогнула твердь под ногами. Камила невольно ухватилась за руку отца, когда застонавшая стихия вытянулась, теряя кирпичи мостовой и каменные плиты, и выросла еще немного, почти коснувшись крыши соседнего дома. Рафаэль судорожно выдохнул и пошатнулся. «Туда!» — быстро сообразил рыжий барон, хватая Камилу за руку. Она даже испугаться не успела. Отец первым взбежал на уступ и буквально швырнул ее на крышу дома. Полет над пропастью оказался коротким, а приземление удачным. Обернувшись, Камила увидела, как Лейзалтан возвращается обратно за дрожащим возницей и как пинками гонит его к уступу. Тот дрожал, падал и то и дело косил глазами вниз. «Лошади, как же!» — пробормотал он, стоя на краю. «Пшел, говорю!» — рявкнул рыжий барон, без церемоний пнув его в спину. Возница нелепо взмахнул руками и прыгнул. Так же нелепо, словно прыгал с причала в реку. Сапог его почти соскользнул с парапета. Но Камила ухватила его за рубаху с той стороны и втянула на крышу, сама поражаясь собственной смелости. Лэй Залтан прыгнул вместе с Рафаэлем, забросив его руку себе на шею. Наследный принц все еще слабо светился, но явно выдохся с непривычки и с трудом держался на ногах. «В сторону!» — гаркнул рыжий барон, когда перепуганные лошади, освобожденные от упряжи, ринулись вслед за людьми на крышу. Стало совсем тесно, но жаловаться не приходилось. «Рафаэль! Рафаэль!» Молодой маг земли только невнятно промычал в ответ, оседая на колени. Камилла вслед за отцом глянула с парапета вниз. Повезло все же, что дома в Фейрхолде высокие, что башни. Даже в столице таких не сыскать. Все особняки да низенькие домики. «Лезут!» — сплюнул Лэй Залтан, глядя, как карабкаются по холму выжившие преследователи. «Проклятие! Они доберутся на крышу так же, как пришли и мы! Убираться надо отсюда! Живо!» Рафаэль только головой замотал, когда рыжий барон дернул его вверх. «Оставь!» «Отец, гляди!» — указала Камилла. С высоты открывался прекрасный вид на каменный мост, ведущий к Эйросскому замку. На стенах замка столпились люди. Не только защитники с арбалетами, но и простой люд, судя по редким выкрикам и шуму. «Вот куда народ попрятался!» — протянул Лэй Залтан суровее лицом. «Это правильно, в стенах замка безопасней». Словно в подтверждение его слов, из-за неплотно прикрытых ворот вырвались клубы адского пламени, растеклись по каменному мосту огненной рекой. Подбиравшиеся к замку твари завизжали да бросились назад, но не успели. Самых наглых слезало сразу в пепел, а остальные замерли у моста, рыча, толкаясь и скребя по каменным плитам когтями-лезвиями. Огненная стена вспыхнула посередине моста, служа злым предупреждением. Языки пламени становились все тише, но чудища не рискнули снова лезть вперед, выжидая, чтобы огонь утих. «Отец старается», — помолчав секунду, высказался Лэй Залтан. «И пока он в силе, гады не полезут. Вот только надолго ли его хватит?» Ненадолго. Камилла это и сама понимала. Лэй Тадеуш уж был силен, однако после недавней болезни едва ли продержался бы в осаде. Рано или поздно силы оставят мага огня, и он падет. А вместе с ним замок и люди, заточенные в нем. «Дождем пахнет», — вдруг принюхался возница. «Чуете ли?» И впрямь пахло. Камилла вскинула голову, глядя на клубящиеся в сером небе тучи. Они собирались пугающей воронкой почти над самыми их головами. А центр воронки находился над шпилем Фейрхолдского храма. Тот возвышался совсем близко, через несколько крыш от них. «Как на карте», — зачарованно выдохнула Камилла, глядя на жуткое зрелище. И тут же сморгнула, когда ей на нос упала первая капля дождя. «Гасит», — указал возница. «Огонь гасит». Зарядивший дождь и впрямь загасил остатки огненной стены. И торжествующий рев чудищ слился воедино с раскатом грома. Камилла поежилась от холода, обхватывая себя за плечи. Накинула на голову капюшон, тотчас пропитавшийся влагой. «Ой, саранча!» — только и выдохнул возница. «Они ж по стенам полезут! Много ли у Лэя Тадеуша людей?» «Достаточно. Но против таких полчищ все равно бесполезно». Твари с гнущимися в обе стороны конечностями оказались прыгучими и сильными, так что успеют перемахнуть через крепостные стены и трупы сородичей. А уж внутри, в суматохе да панике, воины Лэя Тадеуша не защитят горожан, попросту не сумеют ни развернуться, ни биться на два фронта. И погибнут невинные люди. Вне всяких сомнений быстрой и жестокой смерти. Рыжий барон, в отличие от Камиллы да возницы, смотрел по сторонам, а не только на осажденный замок. Потому и оказался наготове, когда на крышу выпрыгнула первая тварь. «Ловко ты!» — пробормотал Рафаэль, когда рыжий барон одним ударом вспорол ей брюхо, отправляя еще дергающееся тело обратно за парапет. Падая, чудище зацепило ползущих собратьев, так что вниз полетели сразу несколько тварей. Сумевшие потом подняться монстры зарычали, вздернув жуткие клыкастые морды со светящимися пастями, но во второй раз на крышу не полезли. Словно что-то унюхав, дружно развернулись и бросились прочь. «К замку бегут», — скрипнул зубами Лэй Залтан, стиснув рукоять меча. Камилла видела напряженный взгляд отца, злой и почти отчаянный. Вернуться спустя много лет домой, чтобы увидеть, как этот дом гибнет на твоих глазах, Такого не выдерживало даже грубое сердце рыжего барона. Закусив губу, Камила смотрела, как ворота замка плотно захлопываются, оставляя за ними всего одну фигуру, крепкую и кряжистую, на фоне оранжевого марева. В пелене хлынувшего дождя она скорее догадалась, чем разглядела. «Деда!» Лей Тадеуш вскинул руки, но в сердце чужой стихии, в разыгравшемся дожде, после долгой осады и огненной защиты, едва смог выдавить сноп огненных искр, которые не долетели даже до середины моста. А монстры уже мчались. Быстро, жутко, скачками. Камила не выдержала и вскрикнула, ожидая, что вот-вот первые зверей набросятся на мага огня. Но мост вдруг дрогнул, дернувшись вверх. Лей Тадеуш отшатнулся к замковым воротам и вовремя. Спустя бесконечно долгий миг мост поднялся еще выше, а затем резко ухнул вниз, в лесистую пропасть, унося с собой полчища атаковавших чудовищ. Стонали развороченные опоры, роняя камни и глину. Камила медленно и неверяще обернулась. Вытянутые руки Рафаэля Айронфистского дрожали, а золотистое сияние то вспыхивало, то гасло на побледневших пальцах. Наследный принц побледнел так, что смуглая кожа стала серой, как пепел, и, кажется, боялся расправить, словно судорогой сведенные плечи. «Все!» — неожиданно мягко позвал рыжий барон. «Эй, Элар, все говорю, опусти руки!» Рафаэль послушался, с видимым трудом. Шумно выдохнул, закрывая глаза и подставляя лицо хлещущим с неба потоком воды. Так и застыл, пока они пораженно разглядывали молодого мага земли. Мост находился далеко, за квартал от дома, на котором они устроили временное убежище. Дотянуться, позвав собственную стихию с такого расстояния? Воистину великая оказалась сила, разбуженная в сыне и внуке Родрига Айронфистского. С одной стороны, молодец, не удержался рыжий барон, хлопнув по плечу вздрогнувшего мага земли. С другой, отрезал нам единственную помощь. «Лей Корнелиус и амулет стихии, я так понимаю, не в замке?» «В храме», — подсказала Камила, ткнув пальцем в небо. Собиравшаяся вокруг шпиля черная воронка то и дело озарялась разноцветными вспышками. Золотой, зеленой, алой и голубой. А пробегавшие из небес разряды стекали через шпиль прямиком в сердце храма. «Сволочь!» — в сердцах высказался Лей Залтан. «Такой храм оскверняет!» «Другого пути в замок нет?» — устало спросил Рафаэль, растирая виски. «Есть!» — переждав раскат грома, отозвался рыжий барон. «Через подземный лаз в обход города, и отец про него явно вспомнил, разбросился прочь от развороченного моста. Вот только ждать подмоги придется часа два, пока отец с воинами оббежит по кругу да вырвется из подземных лабиринтов Фейерхолда. Не можем мы так долго ждать!» — вдруг вырвалось у Камилы. «Лей Корнелиус верно уже открыл портал, иначе откуда эти твари? И пока мы его не закроем?» Маг с амулетом стихии может впитать силу и жизнь из любого, даже самого сильного мага», — нахмурился Рафаэль. «Не хватило, рыжий барон, с тварями не вопрос, повоюем. Против вашего Корнелиуса, если он таков, как мой почивший папаша...» «Кричит что-то», — указал обратно на замок возница. «Слышите?» За раскатами грома, шумом ливня и фыркающими лошадьми не слышали, но прислушались. С замковой стены в рупор кричали, отчаянно и громко. «Отец!» — узнал Лей Залтан, щурясь через хлещущие потоки дождя. «Отчего еще в замке? Почему не пробирается к нам?» «Сказать, чего хочет!» — вслушался Рафаэль, поморщился, смахивая с лица воду. Камила даже засмотрелась. А хорош ведь наследный принц. Точь-в-точь пират, покоритель морей. Собственно, таким он и был. И к шуму волн привычен, и к раскатам грома. Видать, почуял меня или золотую вспышку на крыше увидел. Говорит, что... Эдетта? Вендетта? В раме? Какая вендетта? В какой раме? Удивился наследный принц. Нахмурился, вслушался, пожал плечами. Ну да, вендетта в раме. «Адетта!» — похолодела Камила, резко оборачиваясь к городскому храму. «Лейна Адетта в храме!»